Глава 9. Эстравен предатель. Восточно-кархайтская легенда, рассказанная жителем очага Горинхеринг Тобардом Чорхавой и записанная Аи. История эта широко известна и имеет множество версий. Существует также пьеса театра Хабен, основанная на том же сюжете. Эту пьесу часто исполняют странствующие актеры в районах восточнее массива Каргав. Давным-давно, задолго до того, как король Аргавен I создал единое государство Кархайт, тяжкая распря шла между княжеством Сток и княжеством Эстре земли Керм. Налеты и грабежи с обеих сторон продолжались в течение 3 поколений, и конца этому спору не предвиделось, ибо спор был связан с земельными владениями. Хорошей пахотной земли в Керме мало, и слава любого княжества в протяженности его границ, и правят там люди гордые, вспыльчивые, отбрасывающие черные тени. Случилось так, что родной сын и наследник лорда Эстре во время охоты на пестре бежал на лыжах по ледяному озеру в первый месяц весны Иррем, попал в трещину и провалился под лед. Однако, положив поперек полыньи одну лыжу, он все-таки выбрался из воды и оказался в не менее ужасном положении. Он промок насквозь, а было очень холодно, настоящий курем. Мороз от -20 до -40 градусов при очень высокой влажности. К тому же близилась ночь. Юноша не чувствовал в себе сил, чтобы добраться до дому. До очага было не менее 10 километров вверх по склону холма, а потому направился к деревне Эбос на северном берегу озера. Когда наступила ночь, все затянуло туманом, спустившимся с ледника, и над озером сгустилась такая мгла, что он ничего не видел перед собой, не видел даже, куда ставит лыжи. Он шел медленно, опасаясь трещин, но все-таки старался двигаться вперед, потому что уже промерз до костей и понимал, что вскоре не сможет двигаться вовсе. Наконец, во тьме и тумане он разглядел впереди огонек. Он снял лыжи, потому что берег озера здесь был неровным, каменистым и местами совсем лишенным снега. Едва держась на ногах, из последних сил устремился он к этому огоньку, находившемуся явно в стороне от Эбоса. Оказалось, что это светится окно одинокого домика, со всех сторон окруженного густыми деревьями тор, единственными, что могут расти на земле Керм. Деревья тесно обступили домик, и хотя они были невысоки, он буквально утонул в зелени. Юноша кулаками застучал в дверь и громко позвал на помощь. Кто-то впустил его в дом и подвел к огню, пылающему в очаге. Там был всего один человек, больше никого. Этот человек раздел Эстравена. Суффикс «вен» означает «уроженец». Эстравен — буквально «уроженец Эстр». Хотя одежды его задубели на морозе и превратились в металлический панцирь, потом завернул его голым в меховые одеяла и, согревая собственным телом, изгнал ледяной холод из его тела и членов. Потом напоил горячим пивом, и юноша в конце концов пришел в себя и уставился на своего спасителя и благодетеля. Человек этот не был ему знаком. Они были примерно ровесниками и смотрели друг другу в лицо. Оба были красивы, стройны и хорошо сложены, с тонкими чертами лица, темнокожие. Эстравен заметил в глазах незнакомца огонек Кэмера и сказал: «Я Арек из Эстры». «А я Терем из Стока», — откликнулся тот. При этих словах Эстравен рассмеялся, потому что был еще слишком слаб, и сказал: «Значит, ты отогрел меня и спас от смерти, чтобы потом убить Стоквен?» «Нет», — ответил тот, — протянул руку и дотронулся до Эстровена, чтобы убедиться, что холод совсем покинул тело юноши. И тут Эстровену, хотя ему оставалось еще день или два до наступления Кемера, показалось, что в душе его разгорается огонь. И оба они застыли, едва касаясь друг друга руками. — Смотри, они совсем одинаковые, — сказал Стокван и положил свою ладонь на ладонь Эстровена. И ладони действительно почти совпали, одинаковой длины и формы, словно левая и правая руки одного человека, просто сложившего их вместе. — Я тебя никогда раньше не видел, — сказал Стокван. — И мы с тобой смертельные враги. Он встал и поворошил дрова в камине, потом вернулся к своему гостю. — Да, мы смертельные враги, — сказал Эстрен. — Мы заклятые враги, но я бы дал тебе клятву Кэмеринга. — А я тебе, — сказал Стокван. И тогда они поклялись друг другу в вечной верности, а в земле Керм, как тогда, так и сейчас, клятва эта нерушима и неизменна. Ту ночь и следующий день, и еще одну ночь провели они в хижине на берегу замерзшего озера. Наутро небольшой отряд явился из княжества Сток, и один из пришедших узнал наследника лорда Эстре. Ни слова не говоря и никого не предупредив, он вытащил нож и на глазах у юного Стоквена, на глазах у всех, зарезал Эстровена, вонзив клинок ему в грудь и горло. Юноша, обливаясь кровью, замертво рухнул на холодную золу в очаге. — Он был единственным наследником Эстре, — сказал его убийца. Стокван ответил: — В таком случае кладите его в свои сани и везите в Эстре. Пусть его с честью похоронят там. А сам вернулся в Сток. Однако убийцы хоть и пустились было в путь, но не повезли тело Эстровена домой, а оставили в дальнем лесу на растерзание диким зверям и той же ночью вернулись в Сток. Терем в присутствии своего родителя по крови лорда Хариша Рем-Ир Стоквена спросил их: «Сделали ли вы то, что я велел вам?» «Да», — ответили они. И Терем сказал: «Вы лжете, ибо никогда не вернулись бы из Эстры живыми, если бы выполнили мой приказ. Итак, вы его не выполнили и вдобавок солгали, чтобы скрыть это. Я прошу изгнать этих людей из Стока». И по приказу лорда Хариша убийцы были изгнаны из очага и княжества и объявлены вне закона. Вскоре после случившегося Терем покинул родной дом, сказав, что мечтает некоторое время пожить в цитадели Роттерер, и на целый год исчез из княжества Сток. А в княжестве Эстри все это время тщетно искали юного Арика в горах и на равнинах, а потом оплакали его гибель. Горько оплакивали его все лето и осень, ибо он был единственным родным сыном князя и его наследником. Однако к концу месяца Терн, когда тяжелым снежным покрывалом накрывает землю зима, пришел со стороны гор некий лыжник и подал стражнику у ворот сверток из меха, сказав: «Это Терем, сын сына лорда Эстра». А потом, подобно камню, скатывающемуся по крутому склону горы, он ринулся вниз на своих лыжах и исчез из виду прежде, чем кому-то пришло в голову задержать его. В свертке оказался новорожденный младенец. Он плакал. Люди отнесли его старому лорду Сорве и передали то, что сообщил им незнакомец. И душа лорда, исполненная тоски, узнала в младенце своего утраченного сына Арека. Он приказал объявить ребенка сыном своей семьи и дал ему имя Терем, хотя подобное имя никогда раньше не встречалось в роду Эстре. Ребенок рос красивым, умным и сильным. Это был темнокожий и молчаливый мальчик, и все же каждый замечал в нем сходство с покойным Ареком. Когда Терем вырос, лорд Сорве, будучи главой семьи, объявил его наследником Эстры. И тут ожесточились сердца многих сводных его братьев, отцом которых был старый князь. Каждый из них обладал своими достоинствами и силой, каждый давно дожидался места правителя. И они сговорились устроить юному Терему ловушку, когда тот в одиночестве отправился поохотиться на Пестре в первый месяц весны Иррем. Юноша оказался хорошо вооружен, и заговорщикам не удалось застать его врасплох. Двоих он застрелил в тумане, что толстым покрывалом укутывает ледяное озеро в начале весны, а с третьим дрался на ножах и убил его, хотя и сам оказался тяжело ранен в грудь и в шею. После схватки он бессильно стоял над телом брата и смотрел, как на землю опускается ночь. Терем слабел и страдал от боли, раны его сильно кровоточили, и он решил обратиться в ближайшую деревушку Эбос за помощью. Однако во тьме и тумане сбился с пути и забрел в густой лес на восточном берегу ледяного озера. Там, в зарослях деревьев Тор, он заметил уединенную хижину, открыл дверь, вошел, но был слишком слаб и не смог разжечь огонь в очаге, а без сил упал на его холодные камни и лишился чувств. Кровь же продолжала сочиться из его неперевязанных ран. Среди ночи кто-то тихонько вошел в хижину. То был никому неизвестный одинокий путник. Человек этот так и застыл на пороге, увидев юношу, лежащего в луже собственной крови. Потом торопливо устроил удобное и теплое ложе из меховых одеял, который достал из сундука, развел в очаге огонь, промыл и перевязал раны Терема. Заметив, что юноша пришел в себя и смотрит на него, незнакомец сказал: «Я Терем из Стока, а я Терем из Эстра». И оба вдруг умолкли. Потом юноша улыбнулся и спросил: «Ты перевязал мне раны и спас меня, чтобы потом убить Стокван?» «Нет», — ответил старший из этих двух Теремов. Тогда Эстровен спросил: «Но как случилось, что ты, правитель княжества Сток, оказался здесь один, в столь опасном месте, на земле, из-за которой идет вражда?» «Я часто прихожу сюда», — спокойно ответил Стокван. Он взял юношу за руку, чтобы проверить, нет ли у того жара. На какое-то мгновение ладонь его легла на ладонь юного Эстровена. Каждый палец, каждая линия этих двух рук в точности совпадали, словно то были руки одного человека. «Мы с тобой смертельные враги», — сказал Стоквин. И Эстровен ответил: «Да, мы смертельные враги, но я никогда не видел тебя раньше». Стоквин чуть отвернулся. «Когда-то, очень давно, я однажды видел тебя», — сказал он. «Я бы очень хотел, чтобы между нашими очагами и княжествами установился мир». И Эстровен сказал: «Клянусь, что между мной и тобой всегда будет мир». И так они поклялись друг другу хранить мир, и больше уже ни о чем не говорили. Раненый уснул. А рано утром Стоквен покинул хижину, но вскоре из деревни Эбос за Эстровеном пришли люди и перенесли его домой в Эстре. Больше ни один человек не осмеливался оспаривать волю старого князя. Справедливость его решения доказана была кровью троих его сыновей, пролитой на льду замерзшего озера. И после смерти старого Сорве лордом Эстра стал Терем. Уже через год он прекратил старую распрю, передав половину оспариваемых земель княжеству Сток. За это, а также за убийство трех своих братьев, его прозвали Эстровен предатель. Однако имя его Терем по-прежнему очень часто дают детям княжества Эстра.